В людях в погонах на траурном митинге, в людях в штатском на демонстрации, умело набранных магазинах в антитеррористической акции. Где же моя безопасность? Где же моя безопасность? Где же моя безопасность? Где же моя безопасность? В моем изуродованном лице, в стреляющем танке на улице, в гнойной язве и рваной ране, в радиоточке и телеэкране. Где же моя безопасность? Где же моя безопасность? Где же моя безопасность? Где же моя безопасность?